«Наденьте брюки», — сказал я с тихим отчаянием. «Приведите себя в порядок и следуйте за мной». «Куда?» — спросил он с ужасом. «В тюрьму», — гаркнул я, — «в карцер, в башню пыток, идиот!» «Сейчас», — сказал он, — «сию минуту. Я просто не понял вас, Петр». Мы спустились в холл навстречу вопрошающему взгляду хозяина. Хозяин сидел за журнальным столиком, положив перед собой тяжелый многозарядный винчестер. Я знаком приказал ему оставаться на месте и свернул в коридор наполовину Мозесов. Лель, лежавший на пороге комнаты незнакомца, проворчал нам что-то неприязненное. Симоне семенил за мною следом, время от времени судорожно вздыхая. Я решительно толкнул дверь в номер госпожи Мозес и остолбенел. В комнате горел розовый торшер, а на диване, прямо напротив двери, в позе мадам Рекамье, возлежала в шелковой пижаме очаровательная госпожа Мозес и читала книгу. Увидев меня, она удивленно подняла брови, но, впрочем, тут же очень мило улыбнулась. Симоне за моей спиной издал странный звук, что-то вроде «ап». «Прошу прощения», — еле ворочая языком проговорил я и со всей возможной стремительностью закрыл двери. Затем я повернулся к Симоне и неторопливо, с наслаждением взял его за галстук. «Клянусь», — одними губами произнес Симоне, он был на грани обморока. Я отпустил его. «Вы ошиблись, Симоне», — сухо сказал я. «Вернемся в ваш номер». Прежним порядком мы проследовали в обратном направлении. Впрочем, по дороге я передумал и повел его в свой номер. Я вдруг сообразил, что номер мой не заперт, а там у меня вещественные доказательства. И, кстати, не мешает показать это самое доказательство великому физику. Войдя, Симоне бросился в мое кресло, на секунду закрыл лицо руками, а затем принялся стучать себя по черепу кулаками, как развеселившийся шимпанзе. «Спасен!» — бормотал он с идиотской улыбкой. «Ура! Снова живу! Не таюсь, не прячусь! Ура!» Потом он положил руки на край стола, уставился на меня круглыми глазами и произнес шепотом. «Но ведь она была мертва, Петр, клянусь вам, она была убита, и мало того...» «Ерунда», — сказал я холодно, — «вы были омерзительно пьяны». «Нет, нет», — возразил Симоне, мотая головой, — «я был пьян, это верно, но тут что-то нечисто, тут что-то не так. Скорее уж, это был кошмар, бред, может быть, я на самом деле немножко того, а, Петр?» «Может быть», — согласился я. «Не знаю, просто не знаю. Я глаз не сомкнул все это время. То раздевался, то одевался. Хотел даже бежать. Особенно, когда услышал, как вы там ходите и говорите придушенными голосами». «Где вы находились в это время?» «Я находился в какое, собственно, время?» «Пока мы говорили придушенными голосами». «У себя. Я не выходил из номера». «В какой именно комнате вашего номера вы находились?» «То в одной, то в другой». «Честно говоря, пока вы допрашивали Олафа, я пытался подслушивать и сидел в спальне». Глаза его вдруг снова выкатились. «Постойте-ка», — сказал он. «Но если она жива, тогда из-за чего вся эта суета? Что случилось? Заболел кто-нибудь?» «Отвечайте на мои вопросы», — сказал я. «Что вы делали после того, как я ушел из бильярдной?» Некоторое время он молчал, глядя на меня круглыми глазами и покусывая нижнюю губу. «Понятно», — сказал он наконец. «Значит, все-таки что-то случилось. Ну ладно. Что я делал после того, как вы ушли? Сыграл сам с собой на бильярде и пошел к себе. Было уже около 10, а я назначил свое предприятие на 11. Надо было привести себя в порядок, освежиться, побриться, то все. Этим я и занимался примерно до 10:30. А потом ждал, смотрел на часы, смотрел в окошко. Остальное вы знаете. Вот так». «Вы вернулись в номер около 10. А точнее, ведь вы собирались на свидание и наверняка часто поглядывали на часы». Симона тихонько свистнул. «Угу», — сказал он, — «кажется, это следствие по всем правилам. Может быть, вы все-таки скажете мне, что произошло?» «Убит Олаф», — сказал я. «Как убит? Вы же только что были у него в номере, я сам слышал. Как вы с ним разговаривали там?» «Я разговаривал не с ним», — сказал я. «Олаф мертв. Поэтому постарайтесь поточнее вспомнить все, о чем я вас спрашиваю. Когда вы вернулись в свой номер?» Симоне вытер покрытый испаренный лоб. Лицо у него сделалось несчастным. «Безумие какое-то», — пробормотал он. «Сумасшедший бред. Сначала то, теперь это». Я применил старый, испытанный прием. Пристально глядя на Симоне, я сказал: «Перестаньте крутить. Отвечайте на мои вопросы». Симоне мгновенно ощутил себя подозреваемым, и все его эмоции тут же исчезли. Он перестал думать о госпоже Мозес. Он перестал думать о бедном Олафе. Теперь он думал только о себе. «Что вы этим хотите сказать?» — пробормотал он. «Что это значит? Перестаньте крутить». «Это значит, что я жду ответа», — сказал я. «Когда точно вы вернулись в свой номер?» Симоне преувеличенно оскорбленно пожал плечами. «Извольте», — сказал он. «Смешно, конечно, и дико, но, пожалуйста, извольте. Из бильярдной я вышел без 10:10, с точностью плюс-минус 1 минута. Я посмотрел на часы и понял, что мне пора, было без 10:10. Что вы сделали, когда вошли в номер?» «Извольте. Я прошел в спальню, разделся». Он вдруг остановился. «А знаете, Петр, я ведь понимаю, что вам нужно. В это время Олаф был еще жив. Впрочем, откуда мне знать? Может быть, это был уже не Олаф?» «Рассказывайте по порядку», — приказал я. «Да тут нечего рассказывать по порядку. За стеной спальни двигали мебель. Голосов я не помню. Не было голосов. Но что-то там двигалось. Помнится, я показал стене язык и подумал: вот так-то, белокурая бестия, ты ляжешь в баиньке, а я пойду к моей Ольге, или что-то в этом духе. Это было, следовательно, примерно без 5:10, плюс-минус 3 минуты. Так, дальше. Дальше. Дальше я пошел в туалетную комнату, я тщательно побрился электрической бритвой, я тщательно вымылся до пояса, я тщательно вытерся махровым полотенцем». В голосе унылого шалуна стремительно нарастала язвительность. Впрочем, он тут же почувствовал неуместность такого тона и спохватился. «Короче говоря, в следующий раз я посмотрел на часы, когда вышел из туалетной. Было около 10:30, без 2-3 минут. Вы остались в спальне?» «Да, одевался я в спальне, но больше я уже ничего не слышал. А если и слышал, то не обратил внимания. Одевшись, я вышел в гостиную и стал ждать. И я клятвенно утверждаю, что после вечеринки Олафа в глаза не видел». «Вы уже утверждали клятвенно, что госпожа Мозес мертва», — заметил я. «Ну, это я не знаю, это я не понимаю. Уверяю вас, Петр». «Верю», — сказал я. «Теперь скажите, когда вы в последний раз разговаривали с Хинкусом?» «Да я, пожалуй, вообще с ним никогда не разговаривал ни разу. Не представляю, о чем бы я мог с ним разговаривать». «А когда вы его в последний раз видели?» Симона прищурился, вспоминая. «Около душа», — произнес он с вопросительной интонацией. «Да нет, что это я? Он же обедал вместе со всеми. Вы его тогда привели с крыши. А потом куда-то он испарился, что ли. А что с ним случилось?» «Ничего особенного», — небрежно сказал я. «Еще один вопрос. Кто, по-вашему, разыгрывал все эти штучки с душем, с пропавшими туфлями?» «Понимаю», — сказал Симоне. «По-моему, начал это Дюбарнстокр, а поддерживали его все, кому не лень. Хозяин, в первую очередь. А вы?» «И я. Я заглядывал в окна к госпоже Мозес. Обожаю такие шутки». Он заржал было своим могильным смехом, но тут же спохватился и поспешно сделал серьезное лицо. «И больше ничего?» — спросил я. «Ну, почему же ничего? Я звонил Кайсе из пустых номеров и устраивал посещение утопленника. То есть?» «То есть бегал по коридорам босиком с мокрыми ногами. Потом я собирался соорудить небольшое привидение, да так и не собрался». «Нам повезло», — сухо сказал я. «А часы Мозеса — ваша работа?» «Какие часы Мозеса?» «Золотые такие, луковицы». Мне захотелось его ударить. «Да», — сказал я, — «луковица». Вы их сперли. За кого вы меня принимаете? — возмутился Симоне. — Что я вам, воришка? — Нет, не воришка, — сказал я, сдерживаясь. Вы их утащили в шутку, устроили посещение багдадского вора.